Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной, и кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой! Всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. Я был богом, в прошлую ночь я отыскал дорогу и выбежал прочь. Богом стать просто, если уже не в мочь. Дом покидая в ночь. Но оказалось даже тогда, что все дороги свет ведут никуда. И даже когда под ногами блестит вода, Бог просто не может странником быть всегда. Боже, бегу за толпой.